Глава 19. Сквозь мои сомкнутые веки светило яркое солнце. Я пошевелилась. «Пропустишь все самое интересное, Беатрис!» Насмешливо прозвучал голос Итана, который был не вполне похож на голос Итана. «Открой глаза!» И тут я осознала, что сплю. Спальня Итана исчезла. Под моей спиной была теплая летняя земля. Локоть щекотали травинки, и вокруг ощущалось жаркое, пышущее силой лето. Сон Алексиса Волнара. Нет, скорее его должница Беатрис. Девушки, которую он любил и в чье тело я попала. Девушки, которая должна была умереть. Я внутренне вздрогнула и открыла глаза. И увидела Алексиса Волнара, держащего в руках огромный, заслоняющий солнце розовый пион. Наверное, если бы я увидела темного магистра в костюме единорога, и то удивилась бы меньше. Я приподнялась на локте и почувствовала, что улыбаюсь. «Какая красота, Алексис!» Я осторожно взяла цветок из его руки и коснулась лепестком щеки. «Спасибо!» «Хочешь, составим букет?» — небрежно спросил будущий темный магистр. Он крутил в руке стебель незабудки. «Или венок?» Беатрис засмеялась. «Букет из незабудок», — нежно сказала она, коснувшись руки Алексиса. «Букет из воспоминаний. Алексис, ты говорил, что во время ритуала я могу погибнуть. Ты боишься, что меня забудешь?» Я вздрогнула внутри. «Ритуал. Могу погибнуть». То есть Беатрис не знала до последнего, что Алексис принесет ее в жертву. Она лишь знала, что то, что ей предстоит, крайне рискованно и опасно. Мужчина, необыкновенно похожий на Итана Волнара, невесело улыбнулся. «Я ничего не забуду, Беатрис. Я же сказал тебе, я буду жить вечно». Я огляделась. Упругие лепестки пионов качались на ветру, мы двое полулежали в траве, и казалось, что вокруг расцвел диковинный сад из живых цветов. «Все произойдет совсем скоро», тихо сказала я Беатрис. «Алексис, если я погибну, обещай мне, что ты превратишься в кого-то другого. Обещай, что не откажешься от себя самого. Лучше один единственный день прожить настоящим собой, чем отдать свое тело незнакомцу на целую вечность». «Предпочитаешь, чтобы я отдал его могильным червям?» Алексис с горечью усмехнулся. «Ага». Легко согласилась Беатрис, и по ошалевшему лицу Алексиса я вдруг поняла, почему он выбрал ее. «Настоящий ты важнее». Алексис отрывисто рассмеялся и наклонился к ее губам. «За это я тебя и люблю». Они... мы... Нет, они долго целовались на траве под клонящимися к земле лепестками пионов, и жарко целуя мага, так похожего на Итана, я вдруг осознала, что Итан тоже видит этот сон, но не своими глазами, а глазами Алексиса. «Ты можешь передумать, Беатрис», — серьезно сказал Алексис Волнар. «Передумать и остаться жить. Тебе не нужно будет рисковать собой через 2 недели. Ты...» Он запнулся, и я чуть ли не впервые увидела его неуверенным. «Проживешь много-много лет рядом со мной. Хочешь?» Их взгляды встретились. Мне изо всех сил захотелось заорать, предостерегая Беатрис от скорой гибели. Но я не могла. Это было не мое воспоминание, и здесь я была лишь бесправной гостьей. Беатрис на миг опустила взгляд. «Я...» И вновь вскинула голову. «Я хочу жить», — просто сказала она. «И я верю тебе. Даже если мне придется пойти на риск, я решила тебе помочь. И помогу. Власть не должна принадлежать Вендрику и его магистрату, что бы ни говорила Сефриса. Мир должен меняться». «Даже если на место магистрата приду я?» — со странной усмешкой спросил Алексис. «Мир вряд ли станет безопаснее. Те, кому жилось хорошо при магистрах, тебя не поблагодарят». «Но что-то должно измениться», — тихо сказала Беатрис. «Магия всего мира не должна быть скована одним и тем же обручем. Я знаю это, я чувствую это, и ты тоже. Если другие перемены невозможны, значит, я рискну жизнью ради того, чтобы дать шанс тебе». Она коснулась своей руки, на которой горела печать, такая же, как та, которую получила я. «Ведь я доверяю тебе во всем», — тихо закончила она. «Во всем». Алексис обнял Беатрис за плечи. Мое сердце сжалось. Он серьезно позволит ей погибнуть? Он серьезно сам принесет ее в жертву после всего этого? «Цветы», — произнесла Беатрис, указывая Алексису на пионы. «Такая красота! И она доступна только нам, потому что никто другой не сможет сюда телепортироваться. Но если бы немного магии было у каждого, как на древнем Манероне...» Алексис склонился к ее губам. «Подводный остров Манерон и его жители маги — это утопия», — прошептал он. «Но если тебе приятно об этом мечтать, если ты хочешь в это верить...» «Думаешь, я ошибаюсь, и такого больше никогда не будет?» Алексис криво усмехнулся. «Я избавлю всех от власти Вендрика и магистров», — произнес он. «Но если ты надеешься, что я, создав собственный алтарь, раздам магию, а не заберу ее себе и не стану бессмертным властителем...» Беатрис замерла, вглядываясь в него. «Нет, не надеюсь», — наконец сказала она. «Но у тебя есть друзья, а они удержат тебя от необратимого. У тебя есть я, или будет память обо мне. И пока это так, я верю, что ты сможешь свергнуть магистрат, стать великим магом и не сделаться чудовищем». Алексис отвел взгляд. Он сам, я видела, не верил в себя так, как она верила в него. «Может быть». Мои руки, руки Беатрис, обвелись вокруг шеи Алексиса. И они двое опустились на землю, пока цветы качались над их головами, закрывая любовников от солнца. 2 недели. Этой красивой юной девушке, которая любила того, кого полюбила, осталось жить 2 недели. А потом ее убьет тот, кого она обнимает сейчас. Убьет и превратится в чудовище. С этой мыслью я проснулась. Ветер крепчал. Я вцепилась в бортик воздушного шара. Я знала, что магия надежно удерживает нас в корзине, но мне все равно было не по себе. Особенно если учесть, кому этот воздушный шар принадлежал. «Все еще трясешься?» – язвительно бросила Рената. На ней в этот раз не было роскошного манто, как и на мне, впрочем. Закутанные в недорогие пальто и платки, мы выглядели как небогатые горожанки. Уже не первый день, между прочим. Вот только пока наши поиски и переодевания оставались бесплодными. Дочь архимагистра перегнулась через перила и внимательно изучала город внизу. День выдался ясный, и облака не заслоняли картину. Перед нами была точная и живая карта города с высоты птичьего полета. «Все еще ищешь стрелочку, Кертис находится тут?» – невинно поинтересовалась я. «А ты бы заткнулась», – посоветовала Рената. Ее брови сдвинулись. «Забыла, что рядом нет твоего жениха. Даже если Итан и потребовал, чтобы я взяла тебя с собой, это не значит, что я не могу просто сбросить тебя вниз. Ее есть кому защитить», – мрачно подала голос Тамми, сидящая на дне корзины воздушного шара в потертом пальто. Панорама города ее вовсе не интересовала. Как и мы, Тамми успела уже на нее наглядеться. Не беспокойся. Последний из нашей четверки Леандра кашлянул. «Прошу прощения, милые дамы, но, может быть, будем убивать не друг друга, а кого-нибудь другого? Предлагаю Кертиса. Прекрасная кандидатура, как по мне». Кожаный плащ необыкновенно ему шел, придавая Леандре лихой и романтичный вид. Но мне было не до чьей-то внешности. «Мы ищем Салазара», — напряженно откликнулась я. «И пока я понятия не имею, как его найти. Раз уж ваши укрытия оказались пустыми, записки нетронутыми, а осведомители магистрата ничего не могут сказать...» «Поверить не могу, что мы вообще рассказали вам про укрытие», — мрачно сказала Тамми. «Пусть даже мы ими толком и не пользовались. Что, если бы Салазар действительно там оказался? «Тогда он был бы здесь с нами», — резко сказала Рената. «Вне опасности. А сейчас за ним охотится Кертис. Просто представь, что он сделает с твоим другом, когда поймает. А потом подумай головой. Если знаешь как, конечно». Тамми проворчала что-то не шибко приличное. Рената сделала вид, что не услышала. Я вздохнула. Жаль, что Итана с нами не было. Стоило бы обсудить общий сон об Алексисе и Беатрис, который приснился нам прошлой ночью. Но когда этим утром за мной явились Тамми и Леандра, я даже одеться еще не успела. «Я заставил Ренату взять тебя с собой, как ты и просила. Ты будешь моими глазами и ушами. Только найдите его». Итан остался один и без жезлов. Я надеялась, что архимагистр забудет о том, что у Итана есть не только его собственный жезл, но и жезл Алексиса Волнара. Но, увы, Итан лишился обоих. Он даже не может продолжить свои эксперименты с подводной телепортацией. И непонятно, сможет ли. Но Итан хотя бы жив и в безопасности. А вот Салазар... «Мы его найдем», — произнесла я вслух. «Обязательно». «Мы его не найдем», — угрюмо бросила Тамми. «После того, как Салазар сбежал, он оставил ровно одну записку в щели между кирпичами. О том, что у него все отвратительно, как всегда, и беспокоиться о нем не стоит. Если он каким-то чудом останется жив, даст нам знать. Все. Хоть ты призывы читай на городской площади, хоть голой танцуй, не вылезет». «Если ты будешь танцевать голой, точно не вылезет», – язвительно отозвалась Рената. И тут внизу блеснуло зеркальце. Солнечный зайчик. Вспышка. Раз, два, три. «Четыре», – прокомментировал Леандро. «Ух ты, а не сигнал ли это?» Рената резко выпрямилась. «Это один из моих осведомителей», – произнесла она. «Четыре вспышки, значит, нам к причалу у доков. Снижаемся, быстро!» «Всегда к услугам прекрасной дамы», – отозвался Леандро, доставая жезл. «Кстати, позволь заметить, что для брошенной невесты ты превосходно держишься». «Придержи язык, никому не нужный жених», – парировала Рената. «Один из моих бывших поклонников стал темным магом и кошмаром всей столицы. Другой – сын темного магистра, имени которого боятся все. А ты чего добился?» Рената сделала издевательскую паузу. «Сделал десяток бастардов доступным девицам». Рената высокомерно фыркнула, не дождавшись ответа. «Я так и думала». «Вообще-то я принял меры». И никаких наследников у меня нет. Ни законных, ни других, — вкрадчиво возразил Леандро. Эва подтвердит. Я ей как раз предлагал подарить мне законного наследника в обмен на свободу и состояние. А потом отдать ребенка тебе и никогда его не видеть, — откликнулась я. Очень щедрое предложение, нечего сказать. Рената сморщила носик. «Сколько нового узнаешь, — проронила она. «Так дочь предателя едва не выносила тебе ребенка за деньги. А теперь Итан женится на ней. Воображаю, что скажет мой отец, когда узнает, как низко пал род Волнар». Мы с Леандрой Тамми переглянулись. «То есть архимагистр пока не знает?» — уточнила Тамми. Рената оскалилась. «О, нет!» Я предоставлю Итану право сообщить моему отцу хорошие новости. А теперь...» Рената окинула взглядом город под ногами. Воздушный шар проплывал над шпилем городской ратуши, но Леандро вел его прочь от центра столицы. Мы приближались к району доков и кривых улочек. Впереди возвышались грязноватые причалы. Пустые. Воздушные шары появлялись здесь редко. «Мы тут как на ладони», — произнес Леандро озабоченно. «Как только увидят, что воздушный шар с высокими гостями приземлился тут, пойдут слухи. И плевать, как мы одеты. Лучше бы твой осведомитель просто тихо ждал у телепорта». «Не будь идиотом», — отрезала Рената. «Нам нужно узнавать новости сразу, а не ждать, пока наш человек добежит через весь город». Я была согласна с Леандро. Маячить на виду у всего города было небезопасно, а поиски Салазара стоило вести куда более тихо и тайно. Но раз зацепки Леандро и Тами, которые гуляли по столице с Салазаром десятки раз, ни к чему не привели, а Вендрик ясно приказал нам следовать за Ренатой, осталось лишь довериться дочери архимагистра. «Всем слушаться меня», — приказала Рената. «Я не больше вас хочу, чтобы с мальчишкой что-то случилось. Его голова нужна мне целой, и я желаю, чтобы он со всеми своими знаниями вернулся домой». «И помог твоему умирающему отцу», — фыркнула Тами. «Что мы не понимаем, что наш архимагистр только из приличия делает вид, что бессмертие ему даром не нужно». «Заткнись», — досадливо бросила Рената. «По столице бродит Кертис, и ваш Салазар нужен ему еще больше. Сколько раз мне об этом напоминать? Хочешь, чтобы ваш друг попал в руки к маньяку?» Тами насупилась, но промолчала. «Тогда следуй моим приказам», — Рената повысила голос. «Про свои печати лояльности не забыли?» «Нет», — с отвращением бросила Тами, отдергивая перчатку на запястье. Рената сладко улыбнулась, глядя, как Леандра швартует воздушный шар. «Вот и отличненько. Все-таки жаль, что вы с Итаном не поженитесь», — светски проронил Леандра, спуская лестницу. «Как представлю, как вы двое ложитесь в постели и взаимно шантажируете друг друга. Аж сердце радуется. Кстати, о печатях. Почему маги всегда прижимают к алтарю ладонь, а печать ставят на запястье, а не грудь? Или на... Мне кажется, нам пора», — торопливо перебила я, дабы избежать совсем уж красочных образов. «Да-да, никого не задерживаю», — спохватился Леандра. «Особенно чужих бывших невест». Взгляд, который он при этом бросил на Ренату, впрочем, отнюдь не говорил о том, что Леандра считает ее чужой невестой. Скорее уж, вполне законной добычей. Но Рената лишь фыркнула и, проигнорировав протянутую руку Леандра, шагнула на лестницу. В развалюхе, куда завела нас Рената, уже ждал осведомитель. Как назло, внутри ветер мгновенно стих, потому что мне бы сейчас очень помогло стоять с наветренной стороны. От грязных одежд бродяги несло так, словно он купался в навозной жиже последние 3 дня. Я задержала дыхание. «Фу!» Тами бросилась отпирать окна. «Да тут рота мышей сдохла!» «Стоять!» — окоротила ее Рената. «Фирич, доклад!» Бродяга ухмыльнулся неожиданно чистыми и крепкими зубами. «Новости есть плохие и очень плохие, хозяйка. С каких начать?» «С очень плохих, конечно же», — кисло произнесла Рената. Она сделала знак Леандра встать у двери. Тот небрежно кивнул и послушался. «Ваш маньяк Кертис больше не маньяк», — произнес бродяга хмурясь. «Он как-то пришел в себя за последние дни. Может, ты ошиблась, и он маньяком вовсе не был?» Брови Ренаты сдвинулись. «Он был полным безумцем», — вставила я. «Практически слюной брызгал. Никаких сомнений в этом нет, мы все его видели». «Но сейчас Кертис подуспокоился», — хмыкнул бродяга. «Но ненавидеть вас он не перестал, о чем и вещает на весь город. Слышали про его культ? Здорово успел подрасти за последние дни». «На каких дрожжах?» — поинтересовался Леандра из своего угла. — Что Кертис им обещает? Бродяга пожал плечами. — Да обычные вещи. Мага, мол, дела до вас нет. Зажрались. Вы тут мерзнете. Каждый грош считаете и в старости будете нищенствовать. А им плевать. Я, дескать, все изменю, магов накажу и все по справедливости порешаю. Он сделал значительную паузу. — И порешает, — добавил он, понизив голос. — Слышали? 3 смотрящих, собирающих дань по кварталу, он связал магией вместе и скинул с крыши, а деньги раздал беднякам. В доках нашли 4 утопленников, и всех стража знала в лицо. А уж сколько бандитов нашли с огненными разрезами на горле, 2 не меньше. «И все это Кертис?» – неверяще переспросила Тами. «Уже не только он. Уже и его люди. Они сила. Бродяга кивнул Ренате. «И вот главная новость, магистресса. У них большой сбор этой ночью. Сбор, на котором будет сам Кертис. И час назад я, наконец, смог выяснить, где». Бродяга скривился так, словно у него ныли зубы. «Долго пришлось повозиться. Было грязно». Судя по мимолетному отвращению, мелькнувшему на лице Ренаты, «грязно» означало запытать кого-то до смерти. «Место и время», не допускающим возражений тоном, произнесла Рената, протягивая руку. Бродяга осторожно извлек из-под лохмотьев засаленную карту с пометками и вложил в изящную ладонь дочери архимагистра. «Там будет небезопасно», — предупредил он. «А Кертис еще что-то болтал про то, что женщины магов станут общими. На вашем месте я бы туда ходить не рискнул». «Мы не женщины, мы маги», — отмахнулась Рената. Леандра аж поперхнулся. «Продолжай. Это были плохие новости, так? Где очень плохие?» Бродяга с сожалением посмотрел на дверь. Судя по его лицу, он очень не хотел выкладывать эти новости. «Мы опоздали с вашим магом Салазаром», — вздохнул он. «Кертис спустил новость по своим, что он поймал кого-то из темных магов, наследников темного магистра. И этой ночью он собирается устроить публичную казнь». Леандра побледнел до белизны. Тами покачнулась. Я ухватилась за грязную стену, чтобы не упасть. «Но Кертис сам темный маг», — нахмурилась Рената. «Что за бред? Ему следует искать темных магов, использовать их знания, а не казнить их. Глупость». «Кертис сказал, что казнь будет», — пожал плечами бродяга. «А глупость это или нет, кто его знает? Но этот парень умрет по-настоящему». «Как его зовут, этого пойманного мага?» — хрипло спросила Тами. «Может, это ошибка? Может, это вовсе не Салазар?» Фирич покачал головой. «Я не знаю». Тами подскочила к нему, не обращая внимания на вонь, и схватила за грязную одежду, подтаскивая его к себе. «Как? Как его зовут?» «Как? Его зовут?» — проорала она. Рената не сделала ни одного движения, чтобы ее остановить. «Да не знаю я!» Бродяга вывернулся. «Что ты думаешь, я допрашивать не умею?» «Он не знал, и я не знаю. Этот он мертв, я надеюсь?» Ледяным тоном поинтересовалась Рената. «Само собой». Бродяга одернул рукава. «И мой вам совет, не суйтесь. Сообщите Вендрику, и пусть он присылает кого надо. А вы, барышни, не суйтесь». Тами, тяжело дыша, смотрела на Ренату. «Мы ведь сунемся», — сквозь зубы произнесла она. «Правда?» «Я точно сунусь», — быстро вставила я. «Кертис сказал Итану, что я и Итан первые на очереди. Возможно, Кертис согласится выменять Салазара на меня, если других вариантов у нас не будет». Рената окинула меня взглядом и пожала плечами. «Твое дело». Леандра и Тами с нерешительным видом переглянулись. «Итан нас убьет», — мрачно произнесла Тами. «Убьет», — со вздохом согласился Леандра. «Но знаешь ли, Тами, Салазар мне дорог. Если Эва согласна рискнуть ради него, возражать не буду. Я бы на ее месте поступил так же». «Эву мы защитим и не дадим Кертиса ее забрать», — помолчав, кивнула Тами. «А Салазара защитить некому». «Значит, решено», — подытожила Рената, разворачивая засаленную карту. «Так, все есть. А, еще одно, последнее». Не отрывая жезл от пояса, она лениво взмахнула им, и бродяга повалился на пол, как подкошенный. «Жив», — пояснила Рената в ответ на взгляд Тами. «Но возможности выдать нас Кертису у него уже не будет». «Не доверяешь никому?» — хмыкнул Леандра. «Нет», — спокойно сказала Рената. «И не собираюсь. Заметили, почему вы четверо такие большие друзья?» «Почему?» «Потому что вы ненавидите всех остальных, и вам нужно хвататься хоть за кого-то». Рената достала платок и обтерла руки. «А я просто ненавижу всех остальных». Леандра неожиданно издал смешок. «Итан не зря взял тебя в ближний круг. Может, вы с Айвором, правда, прибьетесь к нашей компании?» «Только Айвора здесь и не хватало», – пробормотала Тами с отвращением, глядя на упавшего осведомителя. «Он точно не одобрил бы, как твои люди выбивают ответы». «Кстати, об Айворе», – быстро сказала я. «Нам нужно подкрепление, если мы всерьез собираемся туда идти. Нужно сообщить Айвору, Итану, архимагистру». «Мы никому не будем ничего сообщать», – отрезала Рената. «И тем более ты. Еще не хватало, чтобы информация дошла до Кертиса». «Подкрепление его спугнет. Как только магистров увидят рядом с собранием культа, вашему Салазару конец. Я сообщу отцу и больше никому». «Но...» – начала я. «Бывшую рабыню забыла спросить». Рената раздраженно фыркнула. «Забыла, что мои приказы не обсуждаются. Мы вызволяем мальчишку и тащим его за шиворот в Эвинар. Все». Наступила тишина. Возразить Ренате мне было нечего. Вся операция была на ней. «Если с Салазаром по твоей вине что-то случится, только потому что ты не привела подкрепление», — начала Тами. «Мой отец решит, нужно ли подкрепление, или мы справимся сами», — жестко сказала Рената. «Он архимагистр, ты никто, и я не дам никому сорвать операцию». Она кивнула на лежащего осведомителя. «А теперь помогите мне его спрятать, и будем составлять план».